О покаянии! Покаяние должно быть искреннее и совершенно свободное, а никак не вынужденное временем и обычаем или лицом исповедующим. Иначе это не будет покаяние. «Покайтесь», сказано, «приближибося Царство Небесное». «Приближися», то есть само пришло. Не нужно долго искать его. Оно ищет вас, вашего свободного расположения, то есть сами раскаивайтесь сердечным сокрушением. «Крещахуся», сказано о крестившихся от Иоанна, «исповедующие грехи своя», то есть сами признавались в грехах своих. А так как молитва наша по преимуществу есть покаяние и прошение о прощении грехов, то и она должна быть непременно всегда искренняя и совершенно свободная, а не невольная, вынужденная обычаем и привычкою. Такой же должна быть молитва и тогда, когда бывает благодарением и славословием. Благодарность предполагает в душе облагодетельствованного полноту свободного живого чувства, свободно переливающегося через уста, от избытка сердца уста глаголют. Словословие предполагает восторг удивления в человеке, созерцающим дела бесконечной благости, премудрости, всемогущества Божия в мире нравственном и вещественном, и потому также естественно должно быть делом совершенно свободным и разумным. Вообще молитва должна быть свободным и вполне сознательным излиянием души человека пред Богом, пред Господем изливаю душу мою.